Глава 25. «У тебя изумительная дочь, Майк. Мы с Майком занимались уборкой кухни». Он улыбнулся. «Спасибо, она замечательный ребенок. Тебе нравится быть отцом?» Майк сгрузил на стол стопку тарелок. «Это лучшее, что только есть на свете, для меня». Я улыбнулся. На словах «для меня» было вот такое ударение. «Родительство — опыт не для всех». Если это твое, то будет море удовольствия и гора ответственности. Если не твое, то будет море трудов и гора ответственности. Кажется, я таких слов еще ни от кого не слышал. Он улыбнулся. Это потому, что когда у тебя появляются дети, ты уже не можешь вернуть их обратно. Значит, говоришь, это не для всех? Нет, определенно нет. И это не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже, потому что у одних дети есть, а у других нет. Просто родительство подходит не каждому. И что же в этом подходит лично тебе? К тому времени, как у меня родилась Эмма, я уже заботился о самом трудном на свете человеке. Я хмыкнул. О ком это? О себе. О себе? Родительство подразумевает даяние. Немногие люди честно говорят об этом. В рекламе ты видишь прелестного младенчика, уютно прижавшегося к отцовскому или материнскому плечу. Или идеальный семейный момент, когда все отдохнувшие и улыбчивые, а ребенок делает что-то невероятно милое. Так вот, реклама показывает получение. Передача любви от ребенка родителю. Ты хочешь сказать, что это неправда? Почему же правда? Иногда. И намного чаще это смена подгузников, одевание, приготовление еды, утешение, когда малыш плачет, укачивание, обучение его тому, что ты знаешь сам. Особенно, когда дети малы, родительство — это в основном даяние. Он задумчиво помолчал. Многие люди заводят ребенка потому, что хотят получать, и спустя некоторое время переживают крушение иллюзий. Но не ты. Ну, как я и говорил, к тому времени, как появилась Эмма, я уже заботился о себе. Я повидал то, что хотел увидеть, я участвовал в приключениях, которые хотел пережить, я был готов отдавать. «А ты что-нибудь получаешь?» «О, полным-полно всего, каждый день. Однако это проявляется в мелочах. До рождения Эммы я ни разу в жизни не сменил ни одного подгузника ребенку. Понятия не имел, как это делается, и с ужасом ждал худшего. Потом родилась она, и вот перед тобой крохотный человечек, которому нужна твоя помощь. Она не может справиться самостоятельно, так что ты помогаешь, и это приятно. Ты получаешь». Я улыбнулся. Никогда не думал, что смена подгузников может быть чем-то большим, чем просто смена подгузников. Хотя, если честно, я тоже ни разу их никому не менял. Майк кивнул. Если ты уже позаботился о собственных потребностях, то когда появляется ребенок, ты видишь в нем дар, коим он и является. Крохотный человечек дает тебе шанс помочь ему. Смена подгузников — это не обязанность, это шанс вручить подарок. Майк вдруг расхохотался. «Который ты вручаешь раз по 10 на дню, пока дети совсем маленькие». «Значит, ты получаешь, потому что отдаешь?» «Именно. Источник радости — твоя помощь. Некоторые люди к этому не готовы. Они хотят вначале получить, а потом, может быть, дать. В воспитании детей все совсем не так. И все же ты сказал, что это лучшее, что есть на свете». «Для меня — да», — подтвердил Майк. Он повесил полотенце, которым вытирал посуду. «В каждом дне есть лишь ограниченное количество часов, Джон. Даже до появления детей большинство людей заняты своими хлопотами до безумия. Когда появляется ребенок, надо чем-то жертвовать. Ибо ребенку больше, чем что-либо иное, нужны время, любовь и внимание». Майк помолчал, а потом спросил. «Ты запомнил с того раза, когда был здесь впервые, концепцию ЦС?» «Конечно. Цель существования. Я только недавно рассказывал о ней Джессике». «Прекрасно. Так вот, если человек выяснил свою цель, и для того, чтобы ее осуществить, его жизнь должна быть целиком и полностью посвящена карьере...» Он не договорил. «Как он будет втискивать в свое расписание время, любовь и внимание, необходимые ребенку?» «Так, может быть, цель его существования не включает рождение ребенка?» — предположил я. «Вот именно. Или, может быть, не включает в данный конкретный момент. И такому человеку не стоит из-за этого переживать или поддаваться давлению друзей, родственников или общества. он реализует свою ЦС по-другому. Здесь, в кафе, я встречал многих посетителей, которые хотят иметь ребенка, потому что хотят полной жизни. Так вот, это миф. Ведь наличие ребенка делает полной ее детную часть, но означает, что другая ее часть будет не так уж полна. К примеру, ты уже вдохновляешь меньшее число людей или придумываешь меньше изобретений или не так развиваешь свой бизнес. Я веду к тому, Джон, что все люди разные и уникальные, и особенные. Цель их существования может включать родительство и все, что с ним связано, или не включать, и это нормально. «Однако в обществе это не считается нормальным», — возразил я. «Во внешнем мире. Я знаю. Особенно применительно к женщинам. Но на самом деле, если бы рождение ребенка было гарантированным ключом к невероятному покою, довольству и счастью, ты видел бы вокруг намного больше спокойных, довольных и счастливых взрослых. И все же ты сказал, что это лучшее, что есть на свете. Потому что это часть моей ЦС». И я пребывал в том моменте своей жизни, когда был готов позаботиться об Эмми, а не требовать, чтобы она заполнила мою эмоциональную цистерну.